Я всегда микрофон держу подальше, чтобы было нормально по жизни. Йоу-йоу-йоу. Это моя жизнь, это моя судьба. Это моя голова, это мои деньги, бля. Я не могу заработать себе на миллион. Я не могу заработать себе на машину. Это мои сочинения. Я работаю лишь этим. Ты работаешь лишь этим, лишь только мечтой. Теперь только твой план с тобой. Теперь твоя мечта будет заблуждаться. Я не знаю, но я хотел бы с тобою не расставаться. Ты мне поможешь дальше, может быть, в чем-то дальше устремиться. Я не хотел бы так жить, чтобы быть всегда пьяным, чтобы пить. Нет, я не хочу, но я люблю курить. Люблю пятку, люблю нормальный гашиш. Люблю поставки хорошие. Кто делает их, я не знаю. Но в нашем районе нормально все, достатки все, наверное. Или я охуеваю. Я не люблю этот ебучий ацетон. Не люблю спирт. Люблю все это, как сгущенное молоко. Попьем, тупо курим, ментам в жопу хуй, пусть бог на суд в натуре. Тупо пьем, тупо курим, ментам в жопу хуй, пусть бог нас судит в натуре. Тупо пьем, тупо курим, ментам в жопу хуй, пусть бог нас судит. Тупо пьем, тупо курим, тупо ментам в жопу хуй, пусть бог нас судит. В моей голове ураган, это в хлам. Я пойду по головам, мои ноги пустые. Мои ноги чистые, руки чистые. Как мои в голове мысли, эти мысли мои. Да. Да, я как всегда, как экземпляр. Я не буду петь рэп, я не буду читать. Потому что я не могу одним вздохом жить. Потому что я не хочу, не намерен вздыхать. И моя тема будет продолжаться. Я не люблю улыбаться, тупо смеяться. Теперь мой текст такой неопределенный. Теперь он всегда будет полный. Как он, сука, должен быть всегда. Мои чувства стабильные, это все прет, как всегда. Эй, мой ноутбук, я знаю тебя. Ты знаешь меня, ты мой друг.